Задание 13. Виктор, куда ты идешь? Я иду в столовую. Мария, вы идете в библиотеку? Да, в библиотеку. Скажите, куда вы идете? Вы идете домой? Нет, мы идем в музей на выставку.